от которой всем становилось плохо и страшно. Знаешь, что происходит, когда вы их делаете? Знаешь, что они делают с вами? Очень многое. Тебе тоже начинает вредить, еще как. О ком ты говоришь? Конечно, о Боге, глупый. Когда Бог начинает на тебя сердиться, лучше делать то, что Он велит, а не то рискуешь угодить в большую беду. То есть Бог не хотел, чтобы Фил делал свои фильмы? Вот именно. Она преувеличенно энергично закивала головой и вручила мне пульт. Дискуссия была окончена, она высказала все, что хотела. Примерно через час проснулась Саша и в поисках меня вышла в гостиную. Большую часть этого времени я слушал спросонью, а потом, когда она ушла, досматривал остаток нового сегмента стрейнхорновской кассеты. А после этого я еще довольно долго сидел, тупо уставившись на погасший экран и пытаясь развязать множество завязавшихся в моей голове узлов. Это было нелегко. Нет, это было просто невозможно. Будучи ангелом, она спустилась на землю, чтобы убедить Фила перестать снимать «Полночь убивает». Дело зашло чересчур далеко. Он начал копаться в тех потаенных уголках человеческого и космического духа, проникать в которые, а уж тем более познать их, не должен был ни в коем случае. Кровавик оказался слишком близок к открытию какой-то исключительно важной правды, а Стрейхорн был слишком близок к нему. Наверное, проще объединить и вычленить суть монологов каждого из них в своего рода диалог на разделенном пополам экране. Вот послушайте. Я не знаю, на каком этапе, когда все так обернулось, Уэбер. Где я наткнулся на некую рудную жилу в подсознании и начал добывать настоящий металл. Она не захотела сказать мне, что является нормальной территорией, а что владениями дьявола. Они у него становились все хуже и хуже. Мне было сказано, иди и вели ему остановиться. Люди напуганы и убивают друг друга. Но ведь такими же были и все предыдущие фильмы «Полуночи». Чем же так уж отличался именно этот? И почему спросонья не появилась раньше? Тебе позволяли делать то, что ты делал, пока это не стало опасным. Опасным для кого? Я задал этот вопрос дважды, ответа не было. Она лишь сказала, перестань снимать этот фильм, и все. Представляешь себе? Бюджет в 3,5 миллиона долларов, в работе занято 40 человек, а я должен вот так просто взять и остановиться. У меня был интересный сюжет, но я вовсе не считал его произведением искусства или чем-то таким уж выдающимся. Так с чего же мне было останавливать? Фильмы ужасов вряд ли способны потрясти мир. Если они сделаны хорошо, они тебя пугают. Ты выходишь из кино, начиная немного больше ценить свою безмятежную жизнь. Вот и все. Он не остановился. Он не послушал меня. Знаешь, как это плохо? Знаешь, в какую беду можно угодить из-за этого? Помнишь, Моисею нужно было доказать фараону, что он послан Богом. и те чудеса, которые он демонстрировал египтянам.